На следующее утро Лугаль Аханит явился за отчетом. Креол встретил его кислым взглядом. Он как раз собирался впиться зубами в жареную рыбину. «Почему ты заявляешься именно, когда я сажусь завтракать?» — спросил маг. «Я бы тоже чего-нибудь съел», — вместо ответа сказал Аханит. «Что это за рыба?» «Кумжа. Прекрасно. Раб, подай мне миску, лепешку и горчицу». Немой раб равнодушно поставил перед Лугалем просимое. Тот вынул из-за пояса длинный нож и бесцеремонно отхватил добрую треть креоловой рыбины. Маг издал утробный звук, из-под лобья наблюдая за этим мародерством. «В следующий раз добавляй больше соли», — посоветовал Аханит, отламывая кусок лепешки. «Кумжа вкуснее, когда хорошо просолена». «Я люблю так», — угрюмо возразил креол. Следующие 5 минут за столом было тихо. Аханит ел быстро, но аккуратно, обсасывая тонкие рыбьи косточки и кладя их рядом с миской. Креол, напротив, то и дело ронял кусочки, а кости попросту швырял через плечо. Раб уберет. «Что там с работой?» — поинтересовался Аханит, макая лепешку в горчицу. «Я сделал все, помеченные клинышками», — равнодушно ответил креол, облизывая пальцы. «Неужели? Ты довольно быстро управился». «Там не было ничего сложного. В самом деле, упырей было всего 4. К тому же вовсе не упыри, а трекуны. Изначальный и 3 вторичных. Поподробней, кто такие трекуны?» «Дальние родственники упырей. Трупоеды. На живых не нападают. Трекун разрывает могилу и гложет кости. Бывает так, что его еда и сама превращается в трекуна. Все просто. А откуда берется самый первый? Оттуда же, откуда большая часть бродячей нежити. Остаточная магия. Что это такое? Каждый раз, когда где-то применяется заклинание, некоторая часть маны уходит впустую, а потом оседает в пространстве, как пена в пивной кружке. Эта мана испорчена, ни для чего путного ее приспособить нельзя. Поэтому она просто плавает вокруг, пока не рассеется или не впитается во что-нибудь. Если этим чем-нибудь оказывается труп, он может стать нежитью. Так я и знал. Как всегда, все пакости от магов. Мрачно подытожил Аханит. Уважающиеся маги избавляются от мановых осадков. Обиделся креол. Этого не делают только безалаберные ублюдки. Гильдия таких наказывает. Видимо, недостаточно наказывает. Ладно, это дело ты закрыл. Что с домом с привидениями? Вот они, твои привидения. Выложил на стол камень креол. Аханит внимательно осмотрел плоский булыжник с руной. Брови Лугаля приподнялись в немом вопросе. Это артефакт-пугалка, объяснил креол. Довольно простенький. Создает жуткие иллюзии, обычно в виде каких-нибудь чудовищ. Ты хочешь сказать, что это из-за него в том доме были привидения? Именно. В Вавилоне такие штуки иногда используют в качестве средства от воров. Некоторые маги делают их на продажу. Видимо, бывший хозяин дома там его и купил. Потом он умер, и пугалка осталась работать. «Вот, сам посмотри». Креол лизнул палец и обвел руну по контуру. Посреди столовой мгновенно появился Лаларту, хищно скалящийся, размахивающий всеми 6 руками. Лугаль, предупрежденный, что это просто иллюзия, остался спокойным. Только щека чуть заметно дернулась. Все-таки архидемон выглядел совсем настоящим и очень страшным. «Надо же!» Пробормотал Аханит, рассматривая камень. Никогда про такие не слышал. «Еще бы, в вашем-то захолустье!» Фыркнул креол. «А как ты догадался, что эта штука фальшивая?» Указал на Лаларту Аханит. «По мне, он довольно убедительный». «Смеешься, Лугаль. Это же просто иллюзия. Посмотри магическим зрением, и она исчезнет. Такая дешевка не проведет даже самого плохонького мага». «Хорошо, убери эту штуку. Это дело ты тоже закрыл. что с тварью Шибариса? От нее беспокойство было больше всего. Не было никакой твари. На секунду Аханиду показалось, что он ослышался. «То есть, как это не было?» Помолчав, переспросил он. «А вот так и не было. Этот твой Шибарис, да сожрет его живьем Хастур, попросту скорбен разумом. Он думал, что в его подвале кто-то живет, но там никого не было. Вообще никого. Подожди, но там и в самом деле исчезали люди, и немало. В основном рабы, но были и свободные. А первыми исчезли жена Шибариса и двое детей». «Исчезали, верно», — усмехнулся Креол. «И что с того?» «Я их нашел, твоих исчезнувших». «Где?» «В саду Шибариса. Видишь ли, он сам скармливал всех своей воображаемой твари. Запирал в подвале и оставлял умирать. И отчего же они умирали, если там никого не было? Сам не понимаешь? От голода или от жажды? Или просто задыхались? Дверь там закрывается плотно, вентиляции нет. Не знаю, от чего конкретно, но какая разница? Они умирали. Шибарис находил их на полу, думал, что их убила тварь, и закапывал в саду. Ты хочешь сказать, что этот сукин сын сам убил свою жену и детей? Побагровел Лугаль. А вот это как раз самое интересное. Расплылся в довольной улыбке Креол. Как раз их-то он и не убивал. Их вообще никто не убивал. Жена Шибариса была моложе его лет на 20. И у нее много лет был любовник. Именно от него она и родила обоих детей. А в прошлом году муж ей окончательно опостылил. Она прихватила из его сокровищницы добрый мешок сиклей, забрала детей и вместе с любовником сбежала на восток, к Асию или Аньшань, точно не знаю. Муж после их побега замкнулся в себе, начал много пить, пристрастился к дыханию Себека, а в конце концов свихнулся и выдумал эту самую подвальную тварь, которая де сожрала его жену и детей. Аханит разгладил усы, потрясенно качая головой. «Поистине невероятно», — сказал он. «Невероятно, но...» «Отчрево, Тиамат!» — хлопнул себя по лбу Креол. «Совсем забыл». «Что ты забыл?» «Я забыл выбить ему зубы. Обещал, а не выбил». «Нехорошо нарушать обещания», — нахмурился Аханит. «Сам знаю. Может, вернуться?» «Да ладно, что уж теперь. Забыл и забыл. Думаешь, Шибарис тебя простит. Кстати, а где он сейчас?» «Я запер его в том самом подвале», — осклабился Креол. «Он либо поймет, что никакой твари там нет и выздоровеет, либо сдохнет от ужаса. Может быть, уже сдох». «Это ты не очень хорошо сделал. Он все-таки аристократ. Я пошлю человека его освободить». «Делай, как знаешь». «Только вели своему человеку прихватить кувалду». «Зачем?» «Пригодится, поверь». Лугаль с сожалением подумал, что суд не накажет Шибариса слишком строго. Среди его жертв не было ни аристократов, ни жрецов. В основном рабы и несколько простолюдинов. Богатого аристократа за такую мелкую провинность не казнят. Руку не отрубят и даже палками не изобьют. Отделается штрафом. Может, и не стоит спешить с его вызволением. В конце концов, какой императору прок от умалишенного подданного? О некроманте выяснилось что-нибудь новое? В свою очередь поинтересовался Креол. «Именно ради этого я за тобой и пришел. Сегодня ночью в поместье Лигнида умер еще один человек. Умер или погиб? В том-то и вопрос. В его вине оказался яд. Некромант его отравил. Клянется, что нет. Покойный был его лучшим другом. Мастер Лигнит кажется искренне огорченным его смертью. Ну так пусть сделают из него зомби, фыркнул Креол. Не шути так, маг. Это скверные шутки. Мы с тобой прямо сейчас отправляемся к Лигниду и выясним, что, сожри всех Кингу, у них там происходит». Креол раздраженно скривился и встал из-за стола, с хрустом расправляя руки. «В этом доме нет даже купальни!» – буркнул он. «Надеюсь, в поместье Лигнида она есть, а то я уже начинаю вонять».